к новой жизни только после того, как ты объяснишь причину моей смерти. Когда Дай Юй услышала слова Бао Юя, у нее не осталось и следа от раздражения. «Если так, — спросила она, — то почему вчера вечером ты не велел своим служанкам впускать меня?» «С чего это ты взяла? — воскликнул удивленный Бао Юй. — Провалиться мне на этом месте, если я это сделал?» «Ты с самого утра только и твердишь о смерти, — с укором сказала Дай Юй. Говори просто, да или нет, к чему эти клятвы?» «Правда, сестрица, я тебя не видел», — заверил ее Бао Юй. «Приходила сестра Бао Чай, посидела немного и ушла». Дай Юй подумала и с некоторой нерешительностью сказала. «Возможно, так. Наверное, служанки просто поленились открыть мне. Это бывает». «Ну, конечно, так», — воскликнул Бао Юй. «Вот погоди, вернусь домой, найду виновницу и хорошенько ее проучу». «Разумеется, твоих девушек проучить нужно», — согласилась Дай Юй. «Но только не мне следовало тебе говорить об этом. То, что меня обидели, пустяки. Но если завтра к тебе придет Бао Чай или какая-нибудь другая драгоценная барышня, и ее обидит, тогда действительно беда будет». Драгоценная барышня — игра слов, основанная на том, что слог «бао» из имени Бао Чай имеет значение «драгоценный». Дай Юй усмехнулась. Бао Юй уловил в ее словах скрытый намек и прикусил язык, но тем не менее улыбнулся. За этим разговором их застали служанки, которые пришли сообщить, что пора обедать. Бао Юй и Дай Юй отправились вместе. Увидев Дай Юй, госпожа Ван спросила ее: «Девочка моя, стало тебе легче от лекарства, которое прописал доктор Бао?» «Нет», — ответила Дай Юй, — «поэтому бабушка велела мне пить лекарство доктора Вана». «Вы, матушка, не знаете», — вмешался в разговор Бао Юй. «Сестра Дай Юй вообще слаба здоровьем и очень боится простуды. А для лечения простуды лучше всего принимать пилюли». «Недавно доктор говорил мне о каких-то пилюлях», — заметила госпожа Ван, «но, к сожалению, я забыла их название». «Я знаю, что это за пилюли», — воскликнул Бао Юй. «Не иначе, как укрепляющие пилюли из женьшеня». «Нет», — покачала головой госпожа Ван. «Может быть, это пилюли восьми жемчужин? Или пилюли из правого и левого корня анжелики?» — спросил Бао Юй. «Или пилюли восьми ароматов лютии?» «Нет», — снова произнесла госпожа Ван. «Я помню, что в их названии было какое-то слово вроде дзиньган. Дзиньган — алмаз, символ твердости у буддистов». «Никогда не слышал о пилюлях дзиньган», всплеснув руками, воскликнул Бао Юй. «Ведь если есть пилюли дзиньган, значит и есть порошок бодхисаттвы». При этих словах все присутствующие рассмеялись. «Должно быть, это укрепляющие сердце пилюли владыки неба», произнесла Бао Чай, зажимая рот рукой, чтобы не рассмеяться. «Именно так», — проговорила госпожа Ван. «И как я настолько оглупела?» «Вы, матушка, не оглупели», — заметил Бао Юй. «Вас просто сбили с толку дзиньган и бодхисаттва». «Бессовестный!» — прикрикнула на него госпожа Ван. «Опять хочешь, чтобы отец тебя отколотил?» «За это отец бить меня не будет», — возразил Бао Юй. «Если есть такие пилюли, пусть их купят и дадут Дай Юй», — сказала госпожа Ван. «Она примет их?» «Все эти лекарства ни к чему», — заметил Бао Юй. «Лучше дайте мне 360 лян серебра, и я приготовлю для сестрицы такие пилюли, что она не успеет их проглотить, как уже будет здорова». «Все врешь!» — снова крикнула госпожа Ван. «Я не слышала, чтобы лекарство стоило так дорого». «Я серьезно», — сказал Бао Юй. «Мой рецепт отличается от всех других. Даже составные части его носят такие причудливые названия, что сразу их и не перечислишь. 360 лянов серебра не хватит на приобретение последа от первых родов и человекообразного корня женьшеня с листьями.